хорошим манерам, Калерия Гавриловна, тогда, небось, будут ноги в парадном вытирать. И на стенах писать не будут свои имена, и другие всякие вещи. Научите их, научите. Я их научу и проучу. На ходу бросила Калерия Гавриловна, выбегая на улицу. Домоуправление находилось во дворе в полуподвале. Вылетев во двор, Калерия Гавриловна остановилась. Дорогу ей преградила целая группа пенсионеров, которые только что, сидя на лавочке под деревянным столбом, слушали радиопередачу. Все стали поздравлять Калерию Гавриловну и даже поджимать ей руки. «Хорошо, хорошо придумали, очень благородно, очень». Решили, значит, подарить свои знания подрастающему поколению. Вот если бы все жильцы так поступали, это для всех нас пример. И сарай, значит, решили освободить. Правильно, открыли простор детской инициативе и самодеятельности. Да, да, решила подарить и открыть простор. Пролепетала Калерия Гавриловна, растерянно отвечая на приветствие и рукопожатие. «Ну, не будем вас задерживать. Примите еще раз». Бегом спустившись в полуподвал, Калерия Гавриловна решительно распахнула дверь самоуправления и прямо с порога воскликнула. «Слыхали? Я возвращаюсь на воспитательную работу». «Слыхали? А как же слыхали?» — ответил управдом, облокотившись на кипу справок и паспортов. «Этот седьмой этаж всех нас того к делу приставил. Хочу даже сегодня сам лично по ихнему радио выступить и благодарность объявить. Все стены в подъезде, представьте себе, в порядок привели. Ничего не скажешь. Молодцы. И насчет сарая вы правильно решили, товарищ Клепальская?» «Да, решила. Если детям надо, пожалуйста, мне не жалко». Ленькина премия. Тетя Полли, как известно, заставила Тома Сойера красить забор как раз в день субботнего отдыха. И именно в тот далекий день Том открыл великий закон, который звучит так. Для того, чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно. Чтобы этого было нелегко добиться. Ленька не очень твердо помнил законы физики, которые он проходил в школе, но закон Тома Сойера знал наизусть. Получилось так, что мастерская «Что сломалось, все починим» назначила первый пробный ремонт парадного в первом подъезде как раз на воскресенье, то есть, как и тетя Полли, на день отдыха. А еще накануне Ленька узнал, что в воскресенье только на одном единственном 9-часовом сеансе идет новая детская картина, о которой девчонки во дворе говорили «бесподобная». Еще накануне Ленька купил билет. Он решил, что если начать работу в 8 утра, то к 9 вполне можно освободиться. Мастерская «Что сломалось, все починим» старательно подготовилась к тому, чтобы уничтожить во всех парадных дома написанные на стенах имена и другие всякие неприличности, как выразился дворник дядя Семен. Целые 10 дней будущие маляры обучались у самого настоящего маляра, жившего в квартире, номер 61. В стройконторе, что была недалеко от дома, с трудом выпросили на время кисти и стремянки, достали известь и краски. Итак, все было готово. Решили начать с первого подъезда, с того самого, в котором жил Ленька. По предложению Тихой Тани, каждый должен был работать на своем этаже, чтобы, прежде всего, уничтожить свои собственные художества. Особенно Тане хотелось, чтобы Ленька повозился со стеной своего этажа, потому что именно на этой самой стене года 3 назад он нарисовал уродца с косичками и подписал «Танька дура». Ровно в 8 утра Ленька установил стремянку, подтащил ведро с известью и кистью и приступил к делу. Он припомнил все советы, которые давал настоящий маляр из 61-й квартиры. Но Тихая Таня и здесь проявила вредность характера. Она никак не хотела исчезать со стены. Ленька наложил на нее уже несколько слоев извести, а косички и вытаращенные глаза, чуть побледневшие, все смотрели и смотрели на него. Ленька трижды вынимал из кармана куртки узкий синий билетик, любовно разглядывал его и трижды убеждался, что начало сеанса именно в 9 часов утра, а не в 10 и даже не в 9:30, как хотелось бы Леньке. Времени до 9 оставалось все меньше и меньше. Что было делать? Тут-то Ленька и вспомнил знаменитый закон Тома Сойера. Вообще он часто обращался за советами к знаменитому озорнику, выдумщику и фантазеру. И сейчас тоже решил воспользоваться его примером. Ленька вспомнил, как Том Сойер заставил таки своих приятелей красить забор, сделав вид, что ему самому это дело очень по душе и что право на такую почетную работу нелегко добиться. Ленька вспомнил, что бедняга Том тащил к забору ведро с известью в солнечное весеннее утро, когда так хорошо было гулять, бегать, прыгать, одним словом делать все, что угодно, но только не красить забор. И в это утро тоже сияло весеннее солнце, и Леньке тоже хотелось заниматься всем, чем угодно, но только не белить стену возле своей квартиры. Но больше всего ему, конечно же, хотелось пойти в кино. Узкий синий билетик, казалось, прожег карман куртки и добрался до самого Ленькиного сердца. Наконец, из двух квартир на этаже один за другим появлялись ребята, которые не состояли еще в Бодопише, не работали в новой мастерской и потому могли легко и свободно бежать на улицу. Но они не бежали. Каждый останавливался возле Леньки, с удивлением разглядывал стремянку, кисть и даже совал нос в ведро с известью. И каждый обязательно восклицал: «Ой, что это ты делаешь?» Первым воскликнул Гарик, добрый и веселый паренек, который не только разрешал, но даже сам предлагал всем во дворе кататься на своем двухколесном велосипеде и носить свою капитанку с якорем и лакированным козырьком. Гарик долго и с завистью глядел на Леньку, хотя по натуре своей вовсе не был завистлив. Он намазал известь на палец, понюхал и чуть было не попробовал ее на вкус. «Не стоит, отравишься», — остановил его Ленька. «Дай-ка я тоже попробую», — сказал Гарик. Ленька взглянул на него с жалостью. «Очень хочется, да? Понимаю. Всем хочется. Не ты, как говорится, первый, не ты последний. Меня уж тут 10 человек просили. Прямо умоляли, в ножки кланялись». Ленька, как всегда, начинал увлекаться. «Но я не могу». Доброму Гарику этот отказ был совершенно непонятен. «Не можешь? Почему?» Ленька таинственно огляделся по сторонам. «Запрещено. Мы ведь учились у самого настоящего маляра. А ты не учился, целый месяц опыт перенимали». Ленька незаметно для самого себя увеличил срок обучения ровно в 3 раза. «Тебе-то уж, Гарик, я бы разрешил, но это же уметь надо». Отказывать Гарику было очень неудобно. Ленька до того накатался однажды на его двухколесном велосипеде, что лопнули камеры сразу на 2 колесах. И все же он решил немного помучить своего доброго соседа по этажу. «Пойми, это же не всем доверяют, а только лучшим, ну, тем, кто состоит в Бодопише и вообще чем-нибудь отличается». Гарику пришлось скромно признать, что ничем особенным он пока еще не отличился. «Ну что ж», — грустно сказал Гарик, — «я пошел». Он сделал несколько медленных шагов вниз по лестнице, и лишь тогда Ленька сжалился. «Погоди ты». Гарик просветлел и вернулся на площадку. Но тут открылась дверь 10-й квартиры, и вышла сестра Гарика, строгая, подтянутая 7-классница Лида, которая свысока смотрела на всех мальчишек во дворе и постоянно упрекала своего младшего брата в бесхарактерности и мягкотелости. Лида хотела, как всегда, гордо пройти мимо, слегка кивнув головой. Но не смогла. Остановилась и тоже заглянула в ведро, перепачканное звездкой. «Что это ты делаешь, Леня?» «А вот крашу стену. У нас из всего дома отобрали самых достойных и поручили это дело». Лиде никогда и в голову бы не пришло заниматься малярными работами, но то, что она не попала в число самых достойных, больно ранило девочку. «А кто это, интересно узнать, отбирал?» «Комиссия», — Тут же нашелся Ленька. «Очень ответственная комиссия». «И по всем квартирам ходили?» «По всем. Тебя, наверное, не было дома». «Очень странно. Я, между прочим, 2 раза помогала маме делать ремонт и умею красить не хуже тебя. Хочешь, покажу?» «Нельзя, нельзя!» Ленька с отчаянным видом закрыл с собой и ведро, и стремянку, и черного уродца с косичками. «Сказали, что никому нельзя доверять». «А тебе можно?» «А мне можно!» «Ну, знаешь, уж если тебе доверили, то мне и подавно можно!» В это время вышел на площадку Веня, мальчишка, который больше всех пользовался добротой и бескорыстием своего соседа Гарика, и которого все в доме звали Занудой. Увидев ведро, кисть и стремянку, Веня не удержался от вопроса. «Ой, что это ты делаешь?» «Не видишь, что ли? Ремонтирую». «Лень, а Лень, дай мазнуть, хоть разочек!» Сразу заныл Веня. «Ну что с вами поделаешь?» Бессильно взмахнув руками, сдался наконец Ленька, заметив, что маленькая стрелка на ручных ледяных часах угрожающе приближалась к 9. «Ладно уж, валяйте. Только так. Красить будете по очереди. Сначала Гарик 1/2 часа покрасит, потом Лида, а ты, Веня, в последнюю очередь». «Почему? А, Лень, почему я в последнюю? Гарик, уступи мне, а?» Добрый Гарик уже готов был безропотно уступить, но Лида вырвала у Леньки кисть и крепко вложила ее в руку своему бесхарактерному брату. «Держи, не будь тряпкой!» «Так», — сказал Ленька и вынул из кармана синий узкий билетик. «Значит, через 1/2 часа я вернусь, и чтобы стена была как новенькая». Счастливый Гарик стал уже забираться на стремянку, но в эту минуту показался отдел технического контроля в составе Тихой Тани и Фимы Трошина. Вслед за ними, не спеша, вытирая пот со лба, поднимался по лестнице и Олег Брянцев. «Ага!» – злорадно воскликнула Тихая Таня. «Наш Ленечка уже устроился. Эксплуатирует наемную рабочую силу». «Да что вы, ребята, я просто...» – растерялся Ленька. «Ведь было же русским языком сказано, что неопытных, не прошедших курс обучения не допускать!» Уже спокойным деловым голосом наставительно произнесла Таня. Гордая Лида презрительно взглянула на Таню. «Мы с Гариком 2 раза сами ремонтировали свою комнату вместе с мамой, так что, пожалуйста, не беспокойся». «И потом я передал им свой опыт», промямлил Ленька. Но потом вдруг воспрянул духом. «И вообще, сами же вы говорили, надо же всех приобщать к общественно полезному труду. Вот я и приобщаю, весь свой этаж приобщаю». Таня, осуждающая, оглядела Леньку с головы до ног и тут заметила у него в руке узкий синий билетик. «А это что такое?» По праву председателя отдела технического контроля она взяла билет, перевернула его. «Ага, все ясно. Сам собрался развлекаться, а другие за него будут работать. Олег вот в 7 часов поднялся и все уже на своем этаже сделал. А ты?» «А что я? Я вот на свои деньги купил билет, чтобы вручить его как премию тому, кто первый закончит. Значит, Олегу. Получай, пожалуйста, Олег, заслуженную тобой награду. Мне не жалко, и скорее беги, через 5 минут начинается». «Вот, вот что я придумал. Плохо, а?» Все это Ленька выпалил одним духом, сам еще толком не понимая, хороша или плоха его выдумка. «Это ты очень хорошо придумал», — первым поддержал Леньку добрый Гарик, свесившись со стремянки. Ленька сунул билет в руку растерявшемуся Олегу и гордо воскликнул. «Что, неплохая идея?» «Кажется, первая, которую ты не перехватил на ходу у Тани», — неожиданно съехидничал всегда скромный и застенчивый Фима Трошин. Полет шмеля. Бабушка Олега прислала письмо на чердак. «Большое спасибо вам, «Юные друзья, за вашу заботу о ветеранах труда», – писала бабушка. «Не забывайте вы о нас, стариках, а о молодых вы иногда, к сожалению, забываете. И в частности, о молодых дарованиях, а ведь они есть и живут в нашем доме. Недалеко за примером ходить живет на первом этаже юный виолончелист Олег Брянцев. Почему же мы не слышим по радио его виолончели, а она может и должна зазвучать, надеюсь, что мое письмо не останется без внимания. Одна пенсионерка». Это было первое письмо от взрослой радиослушательницы, и на него нельзя было не ответить. На чердаке срочно был созван совет. «Какие будут предложения?» На правах самого главного спросил Ленька. Владик ехидно хихикнул. «А вот пусть Олег и поиграет для своей бабуси такую, знаете, песенку старую, но только с новыми словами. Жил-был у бабушки внук музыкальный». «Ты бы помолчал немного», — оторвавшись от книги, произнесла тихая Таня и вновь склонилась над страницей. Олег, смущенный и растерянный, стоял в стороне, прислонившись к деревянному столу-верстаку. «Что теперь делать? Как объяснить бабушке?» «Да, хитрости до добра не доводят. И вот все эти ребята должны теперь из-за него что-то выдумывать». Олег вдруг решительно махнул своей большой круглой головой, словно сердито ободнул воздух. «Пойду и скажу ей всю правду». «Правильно», — сразу поддержал его Фима Трошин. Шофер Вася Кругляшкин стоял у окна и, казалось, не слушая ребят, с интересом разглядывал провода, тянувшиеся вниз, к старому деревянному столбу. Но когда Олег самым решительным жестом подтянул пояс и с видом «была не была» направился к двери, Вася быстрыми шагами нагнал его и остановил. «Постой-ка, Олежка, мы, если уж на то пошло, устроим концерт для твоей бабушки, и виолончель зазвучит сегодня же вечером. У кого-нибудь есть пластинки с записью виолончели, а?» «У нас дома есть, конечно». Нерешительно, не понимая еще, что именно задумал шофер Вася, ответил Олег. «Нет, ваши пластинки не нужны. Бабушка их наизусть знает. А еще у кого-нибудь есть?» «Я поищу», — ответила Таня. «И я посмотрю», — пообещал Лева Груздев. «Вот и приносите к 8 часам. Я сам сегодня поведу передачу, если уж на то пошло, а сейчас объявим». Вася подошел к усилителю, включил его и каким-то не своим голосом произнес микрофон. «Внимание, внимание! Говорит 7-й этаж. Только что мы получили письмо от одной пенсионерки. Она упрекает нас за то, что мы проходим мимо творчества своих местных юных дарований. Сегодня вечером мы исправим эту ошибку. Мы покажем вам творчество Олега Брянцева. Слушайте наши радиопередачи». Вася выключил микрофон и взглянул на удивленные лица своих юных приятелей. «Как же это? Зачем?» – тихо, с укором произнес Олег. «Все будет в полном порядке», – Вася хлопнул его по плечу. «Тащите музыкальные пластинки, а там все поймете. Я вас не подведу». До вечера бабушка успела побывать во всех квартирах, где жили ее знакомые. «Вы слышали? Сегодня вечером будет показ творчества моего внука. Так прямо и объявили. Мы покажем вам творчество Олега Брянцева. Обязательно послушайте, обязательно!» «Только бы не пошел дождь!» — с волнением думала бабушка, выглядывая на улицу и поднимая глаза к небесам. «А то все сорвется, все закроют окна и ничего не услышат. И в садик никто не придет». Но погода была за бабушку. Солнце, которое весь день скрывалось в тучах, к вечеру, уже уходя на покой, прощально позолотило крышу и окна, и молодые майские кроны деревьев. Бабушкина реклама сыграла свою роль. К 8 часам вечера все лавочки во дворе были заняты, и почти из всех окон высовывались лица радиослушателей. Сама бабушка расположилась в центре двора, у садового столика. Она надела свое лучшее платье, замысловатые старинные серьги и вообще выглядела именинницей. А на седьмом этаже шла подготовка к передаче. Никто из ребят еще не понимал, что именно затеял шофер Вася Кругляшкин. Солидный Лева Груздев, любитель шахмат и музыки, принес долгоиграющую пластинку. «Это концерт для виолончели с оркестром в 4 частях», — сообщил он. «С оркестром не подойдет», — сказал Вася и отложил пластинку в сторону. «У нас ведь здесь нет оркестра». «Как это у нас здесь?» — не понял Лева. Но Вася ничего не ответил. Он взял в руки другую пластинку, которую принесла тихая Таня. «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова. «Сказка о царе Салтане», — прочитал Вася. «Это, кажется, одна чистая виолончель. Да? Без всякого сопровождения?» «Без всякого», — подтвердила Таня. «И очень хорошо. У нас ведь тут нет никакого сопровождения». Фима Трошин первый разгадал Васин замысел. «Ведь это же нечестно!» — тихо сказал он. «Это же обман!» «Я не хочу», — твердо сказал Олег. Вася лукаво подмигнул им обоим. «Дескать, успокойте свои нервы». «Обмана не будет», — весело заверил Вася. «Прошу тишину. Пластинку на диск. Включаю микрофон». Тихая Таня послушно положила пластинку на диск самодельного электропроигрывателя. «Внимание, внимание! Говорит седьмой этаж», — начал Вася. 20:00 по местному времени. Начинаем нашу очередную радиопередачу. Сегодня мы покажем вам творчество юного жильца нашего дома Олега Брянцева из квартиры номер 17. Слушайте «Полет шмеля» из известной вам оперы Римского-Корсакова. И вот быстрым сказочным шмелем закружились, зажужжали по двору виртуозные звуки виолончели. «Это все-таки нехорошо. Нечестно получается», — шепотом произнес Фима Трошин. «Да уж, такую славу создавать», — затаенной завистью шепотом поддержал его Ленька. «Чужим смычком жар загребать». «Ефим, Леонид», — с веселой усмешкой прошептал шофер Вася. «Все будет честно и благородно, и никаких чужих смычков. Соблюдайте спокойствие. Микрофон включен». «И пусть включен, а я выключу», — неожиданно вспылил Олег. «Это же самый настоящий обман. Фима прав». Вася расширил зрачки и трагическим голосом произнес. «Ты мне не доверяешь? Дайте дослушать музыкальную классику в тишине». Ребята притихли, а шмель кружил по двору, то долетая до самого чердака, то спускаясь вниз к садовому столику, гордой и не верящей своим ушам Анне Степановне. Но вот виолончель умолкла. Ее сменил голос шофера Васи. «Мы обещали показать вам творчество Олега Брянцева и показали его. Полет шмеля передавался благодаря радиоусилителю, который смонтировал Олег Брянцев, по проводам, которые он протягивал, через динамик и репродуктор, который он устанавливал во дворе. Итак, вы увидели творчество Олега Брянцева и блестящие результаты этого творчества. Дорогая Анна Степановна, бабушка Олега, вы можете сегодня гордиться своим внуком. Вы хотели, чтобы он любил свой инструмент. Он и любит инструмент, а вернее даже сказать инструменты. Напильники, паяльники, рубанки – добрые рабочие инструменты, и мы уверены, что вы искренне радуетесь этому». Ну а сам музыкальный номер исполнял лауреат всесоюзного конкурса. «Эх ты, воспитатель!» В 20:00 в репродукторе что-то зашуршало, задвигалось, зашелестело. Жильцы дома ожидали услышать голос, который обычно начинал радиопередачи. «Внимание, внимание! Говорит седьмой этаж!» Но вместо этого они услышали целых 2 голоса, которые спорили друг с другом. «Ты этого не сделаешь!» — говорила тихая Таня. «Что хочу, то и сделаю. Я главный!» — шепотом возражал ей Ленька. «Нет, не сделаешь. Я выключу микрофон. Только попробуй!» Таня, как видно, попробовала, и репродуктор замолчал. Потом он вновь ожил, и чей-то третий голос сообщил. «По техническим причинам передачи начнутся через полчаса. Извините, пожалуйста». Полчаса ссорились на седьмом этаже Таня и Ленька. «С пьянством надо бороться», — упрямо твердил Ленька. «Правильно, надо, но он не пьяница», — спокойно отвечала Таня. Она положила микрофон на деревянный стол, села на него и даже близко не подпускала Леньку. «Ты пойми», — начал втолковывать Ленька. «Он уже два раза приходил домой выпивший. Владик видел». «Видел, видел, своими собственными глазами», — поспешно заверил Владик. «Ну вот, значит, он уже начинает регулярно выпивать, и мы должны это пресечь в самом начале, тем более, что Фима переживает, ревел даже». «Плакал», — тихо и твердо поправила Таня. «Ну, плакал, а отец его очень стесняется, когда видят, что он выпивший». «Еще как стесняется, я сам видел, своими собственными глазами», – затараторил Владик. «Даже прячется в чужие подъезды и весь красный какой-то». «Но вот видишь», – Ленька заходил по радиостудии, – «значит, у него есть совесть, и если мы его вовремя продернем, он все поймет и исправится. Я такой филейтончик сочиню, что умереть можно». «Вот сам и умирай». «Да ты поверь мне», – продолжал втолковывать Ленька. «Я же лучше тебя понимаю. Кто же ревнучку перевоспитал? Я. У меня есть опыт. И вообще я самый главный. И приказываю тебе включить микрофон». «А я не включу». И не включила. Передача началась через полчаса, но Ленькин фельетон, от которого прямо умереть можно было, так и не прозвучал. Это случилось дней пять назад. Ленька затаил обиду. «Ну ладно», — заявил он тихой Тане. «Если еще хоть раз увижу его пьяным, запрусь один в студии и так его пропесочу. Ты уж мне не помешаешь». «Защитница нашлась. С пьянством бороться надо, а ты, Владик, следи». Владик стал следить и выследил. Ровно через пять дней вечером он, запыхавшись, ворвался в девятую квартиру. Ни с кем не поздоровавшись, он сразу пробежал в Ленькину комнату. «Мои беседы о хороших манерах пока еще подействовали не на всех», заметила ему вслед Калерия Гавриловна, стоявшая в коридоре. «Но Владику было не до хороших манер». «Видел, сам видел, своими собственными глазами». «Кого?» — всполошился Ленька. «Фимкиного отца, вот кого. В винный магазин зашел, там на разлив дают. Сейчас он выпьет, это уж факт. И украдкой, чтобы никто не заметил, домой прокрадется». «Ах так, опять, значит, за свое», — угрожающе произнес Ленька. «Но нет, уж на этот раз он не прокрадется. Давай побежим на чердак, раньше времени включим микрофон, пока Танька не пришла, и фельетончик твой прочитаем». Захлебываясь от предчувствия скандальной истории, предложил Владик. «Нет у меня фельетона», — горестно вздохнул Ленька. Таня вытащила из кармана и разорвала. «А ты наизусть?» «Наизусть я не помню. Потом еще волноваться буду и совсем все перепутаю». «Нет, у меня...» Ленька торжествующе забегал по комнате. «У меня есть другой план». «Ух, какой! Он, значит, людей стесняется, когда выпьет, да? Стесняется?» «Ну да, еще как стесняется!» — поспешил заверить Владик. «Одного жильца увидит возле подъезда и сразу прячется». «Но уж сегодня он у нас не спрячется. Скорей, наверх, на чердак, в студию!» Вскоре на полчаса раньше обычного заработал серебристый, похожий на колокол репродуктор. «Внимание, внимание!» – провозгласил на весь двор торжествующий Ленькин голос. Внимание всех жильцов дома! Просим немедленно выйти к своим подъездам! Повторяем! Всех жильцов дома! Просим немедленно выйти во двор к своим подъездам!» Еще через 5 минут во дворе дома номер 9/3 образовалась толпа. Многие жильцы, послушавшись Леньку, вышли к своим подъездам. Они с недоумением переглядывались и спрашивали друг у друга. «В чем дело? Что случилось? Зачем надо было выходить?» На 7-й этаж не прибежали, а буквально взлетели. Олег и Тихая Таня, и Фима Трошин, и Лёва Груздев, и Сеня Блошкин, и Танина подруга Люба Казачкина. С теми же вопросами они набросились на Лёньку и Владика. «Что случилось? В чем дело?» «А тебе, Фимочка, беспокоимся. Папаша твой опять в угловой винный магазин заглянул. Вот он сейчас сквозь строй соседей пройдет и под влиянием общественного возмущения сразу перевоспитается. Больше тебе плакать не придется. Поверь мне». «Здорово придумано», — поддакнул Владик. Фима побледнел и, ни слова не сказав, бросился вниз по лестнице. «Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!» — думал он, судорожно прижимая руку к груди. Фима выбежал во двор, с досадой взглянул на старый деревянный столб и на серебристый репродуктор, поблескивавший, как ни в чем не бывало, в лучах вечернего майского солнца. И жильцы тоже смотрели на репродуктор, но не со злостью, а с ожиданием и удивлением. Зачем он вызвал их всех во двор? Что такое стряслось? Очутившись на улице, Фима, не глядя по сторонам и не обращая внимания на свист милиционера, перебежал дорогу в неположенном месте и направился прямо к угловому винному магазину. Он столкнулся с отцом в дверях, в руках у отца был пакет с яблоками и бутылка с минеральной водой. «Папа, ты?» Фима пристально взглянул в лицо отцу. «Конечно, я». Мягким, Фиминым голосом ответил отец и наклонил к сыну свое бледное, утомленное лицо. «Что с тобой?» Слеза катилась по Фиминой щеке. «Они подумали, что ты опять, и я тоже поверил». Отец выпрямился и пристально посмотрел куда-то вдаль, через улицу, через бульвар, только-только перешедший на зеленую летнюю форму одежды. «Этого больше никогда не будет, сынок. Никогда, ты слышишь?» «Внимание, внимание!» — говорит 7-й этаж. «Всех жильцов дома номер 9/3 просим снова подняться в свои квартиры. Мы просто решили устроить физкульт-минутку, небольшую пробежку по лестнице во двор. Мы хотели, чтобы вы после рабочего дня подышали немного свежим воздухом. Физкульт-минутка... окончено!» Сеня Блошкин выключил микрофон. И все сразу, будто по команде, набросились на Леньку. «Как ты посмел? Что сейчас говорят жильцы?» — кричал вспыльчивый Сеня Блошкин. «И меня таким дураком выставил! Устроили физкульт-минутку! А что было говорить, как объяснить жильцам? Взрослых людей заставили по лестницам бегать. Просто хулиганство и все!» «Он же у нас самый главный, он все может», – вставила Тихая Таня. «Как же все? Выдумал отвечать на вопросы радиослушателей. Ну и что получилось? Завалили нас разными умными вопросами, а мы ответить и не можем, сами не знаем. К докторам наук каждые 5 минут бегать неудобно, они тогда из докторов в больных превратятся. Вася Кругляшкин говорил, что не нужно устраивать такие передачи. А Ленька свое. Я главный, что хочу, то и буду передавать. А мы вот сейчас освободим его от этой должности», — предложил Лёва Груздев. «Переведем на другую работу с понижением». «Правильно, верно. Надо его наказать», — зашумели со всех сторон. «А то привык командовать». «Кем же мы его назначим?» — с сожалением глядя на Леньку, проговорила Люба Казачкина. Тихая Таня преспокойно уселась на деревянный стол и сказала: Он любит командовать. Вот и пусть отвечает за уроки гимнастики. Раз-два встали, раз-два сели, раз-два пошли. И опыт у него уже есть. Устроил сегодня физкульт-минутку. Всем понравилось Танино предложение. Его утвердили почти единогласно. Один только Владик воздержался. «А кто же у нас теперь будет самым главным?» — робко спросил он. «А зачем нам самые главные?» — пожал плечами Олег. «Не нужно больше?» «Хватит, все будем сообща работать. Так лучше, ведь правда?» Он подошел к Леньке, взглянул на его печальную физиономию и положил руку на его худое плечо. «Эх ты, воспитатель!» Что сломалось, все починим. Тихая Таня, не спеша, задумчиво, перебирала учебники. Одни она оставляла на столе, другие опускала в портфель. Были последние дни занятий, и Таня уже думала о предстоящем лете. Уезжать из города ей на этот раз не хотелось. «Как же я уеду?» – рассуждала Таня. «А наше радио? Все уже привыкли к передачам. И я сама привыкла. И потом новая мастерская. Только что открылась. Столько бегали, старались, ссорились. И вдруг сразу уезжать». В эту минуту раздался звонок. «Кто бы это мог быть?» – удивилась Таня. «Газеты всегда в ящик опускают. Или телеграмма?» Кто-то из соседей открыл дверь, и Таня услышала Ленькин голос. «Таня дома?» В следующую минуту Ленька, взволнованный и красный, появился в дверях. «Слушай, Таня, ты завиваешься?» – выпалил он прямо с порога. «Ты что, ошалел, что ли? А твоя мама завивается?» «А при чем тут моя мама? Говори, в чем дело?» «В щипцах, понимаешь?» «Нет». «В общем, такое дело получилось. Калерия Гавриловна сдала нам в мастерскую свои щипцы для завивки волос. Это я ее уговорил. Неужели, говорю, у вас ничего не сломалось за последнее время? У всех жильцов, говорю, уже давно что-нибудь поломалось, а у вас еще нет. Что же вы так отстаете? Нельзя же было сознаться, что к нам еще почти никто ничего чинить не приносил. Но через день она прибегает со щипцами. Вот, говорит, у меня тоже. Сможете починить?» «Сможем, говорю. И стал вчера чинить. А не совсем того. Прямо напополам». «В общем, что сломалось, доломаем. Так, да, получается?» – усмехнулась тихая Таня. «Что же теперь делать?» – с жалобным голосом воскликнул Ленька. «Так ей давать нельзя. На весь дом разнесет, что мы не чиним, а ломаем. А если бы у тебя были такие же щипцы, я бы ей отдал взамен тех, понимаешь? Я уже всех девчонок в доме обегал. К тебе последний пришел». Таня подумала немного, пожала плечами. «У нас в квартире никто не завивается. А в других...» «Постой, постой. Так ведь напротив нас парикмахерша живет, тетя Дуся. У нее, наверное, есть». Захватив портфель, Таня вышла на площадку парадной лестницы и позвонила в соседнюю квартиру. «Сколько раз говорила, картошка нам не нужна, и не звоните по утрам». Послышался из-за двери сердитый голос. «Тетя Дуся, это не картошка, это я, Таня». «Танюша!» Дверь открылась. Вид у парикмахерши был заспанный, она была в халате, а волосы ее были, казалось, усыпаны белым снегом. Она накручивала их на белые бумажки. Наблюдательный Ленька скис. «Вот видишь, значит, щипцов у нее нет». «Каких щипцов?» Услышав Ленькин вздох, живо спросила парикмахерша. «Щипцов для завивки», — пояснила Таня. «Нам очень нужно, только насовсем». «Не как ты, Танюша, завиваться собралась. Щипцами вредно, волос пережигается. Это уж ты поверь нам, цирюльникам». Слово «цирюльник» казалось тете Дусе оригинальнее и красивее, чем обычное «парикмахер». «И вообще рано тебе, Танюша, завиваться. Ты косички свои береги. Косы – это молодость». Тетя Дуся не просто стригла и завивала. Она любила пофилософствовать на темы, связанные со своей профессией, которую она очень уважала. «Слушайте меня, Танечка, я ведь добра тебе желаю. Завивка после 30 лет хороша, и то, если ее делать при помощи новейшей техники, какая вот, к примеру, в нашем салоне имеется. А щипцы – это каменный век. Они у меня в старом ящике на кухне валяются. Я ими разные дырки проветриваю». «У вас валяются? Покажите нам!» – радостно воскликнул Ленька. Минут через 10 он уже влетел в свою 9-ю квартиру и, сразу даже забыв постучать, ворвался в комнату Калерии Гавриловны. «Все, починили, получите, пожалуйста». «Не мешало бы все-таки постучать в дверь. Да, мои беседы о хороших манерах пока еще не дали вполне положительных результатов». Жерри внучка внимательно оглядела щипцы, пощелкала ими, слегка погладила. «Они стали какие-то совсем новые, и блеск появился». «Так это у нас такое... качество ремонта, вот!» – нашелся Ленька. «Наждаком почистили, появился блеск. Ничего удивительного». «И сколько я за это должна?» «Ничего». «Как? Бесплатно?» Щипцы сразу понравились Калерии Гавриловне еще больше. «Какая прелесть! Совсем новые, словно родились заново. Чудо, просто чудо!» И она побежала к телефону, чтобы поделиться своей радостью с какой-то приятельницей. «Чего уж тут, какие были, такие и есть, ничего особенного», — скромно сказал Ленька. «Я пошел, а то в школу опоздаю». Он и в самом деле опаздывал. Через минуту, сбегая по лестнице, Ленька думал: «Ну, теперь уж на весь дом раструбит, из починки возвращают новые вещи, будто из магазина». Днем во дворе появился высокий молодой человек в очках. Увидев бывший дровяной сарай, над которым красовалась художественно оформленная Олегом вывеска «Что сломалось, все починим», молодой человек так обрадовался, словно увидел издали старого знакомого, которого как раз и искал. «Ага, вот она, эта самая мастерская!» – воскликнул он и что-то записал в блокнот. Потом он обошел сарай со всех сторон, молча посетовал на то, что доски в одном месте были раздвинуты, и в стене образовалась солидная щель. Отсюда и через дыру в крышу изучали содержимое сарая специальные корреспонденты в те дни, когда сарай был оккупирован Калерией Гавриловной Клипальской. Затем молодой человек вошел в мастерскую и увидел там самого Олега, который возился с большим болтом и гайкой. Видно, на болте сбилась резьба, и гайка никак не хотела доходить до металлической шляпки. Молодой человек с интересом осмотрел мастерскую и вдруг спросил у Олега: «Это ваш станок для переплетения книг? Сами сделали, да?» «Сами. А что?» «Да так, ничего. Видно, все-таки ваш великий книгообмен поистрепал книжки и корешки, да?» Олег подозрительно взглянул на незнакомца. Откуда он знает про великий книгообмен? Но, заметив комсомольский значок на груди у молодого человека, Олег успокоился и, продолжая возиться с упрямой гайкой, сообщил: «Мы вообще решили все старые книжки отремонтировать. Вот и построили станок». «Как же вы его построили?» «А очень просто. Видите, две доски и болты с гайками». Молодой человек склонился над своим блокнотом, потом обвел глазами мастерскую и спросил: «А где же ваш станок для сшивания книг?» «Он там, в углу», — ответил Олег. И вновь удивленно взглянул на незнакомца. Откуда ему все известно? А молодой человек продолжал интересоваться: «Тоже сами сделали или вам кто-нибудь помогал?» «Сами? Это же очень просто. Взяли широкую доску, на ней укрепили деревянную раму, натянули шпагат. Чего тут особенного?» «Особенного, конечно, ничего нет», — сказал молодой человек, записывая что-то в блокнот. «Значит, боретесь за долголетие книг. Хорошее дело. Я вам несколько своих книжек принесу. Подлечите их». «Подлечим, подлечим», — обрадовался Олег. «У нас пока еще мало заказов». «Это почему же?» «Не доверяют нам, боятся». «А я вот рискну. Принесу вам разные древние издания, которые у букинистов приобрел, редкие книги, а вы их уже омолодите, пожалуйста». Олег сразу проникся симпатией к незнакомому молодому человеку. «А может, у вас что-нибудь сломалось? Чайник прохудился или там электрический утюг перегорел? Приносите, пожалуйста, то наши домохозяйки...» «И тут вам не доверяют, да? Не завоевали еще, стало быть, авторитета. Но ничего, постараюсь вам помочь. Всех своих соседок опрошу. Так им прямо и скажу, есть такие ребята. Что сломалось, все починят. Я, правда, живу не в вашем доме». «Это ничего, ничего», — поспешил успокоить Олег. «Мы у вас примем в ремонт все, все, что хотите. Можем даже коньки наточить и приклепать к ботинкам. Намертво, не оторвете». «Это в мае-то коньки?» — улыбнулся молодой человек. «А станок для коньков тоже сами соорудили?» «Вот, видите, закрепляем мы точим напильником». «Вижу. А это что, токарный станок? По дереву, да?» Олег с уважением взглянул на незнакомца. «Разбирается». Олег ценил людей, понимающих в технике. «Да, это наш токарный станок». И, предвидя вопрос незнакомца, тут же добавил. «Сами делали. На нем можно шашки выточить или шахматы, ручки для лопат или для флажков, игрушки разные». «Игрушки?» Молодой человек так обрадовался, словно сам еще находился в дошкольном возрасте. «Игрушки — это хорошо. Недалеко от вас открывается скоро новый детский сад при трикотажной фабрике. Вот вы и возьмите шефство над малышами». «А что же, можно?» — согласился Олег. «Так и запишем». Молодой человек вновь склонился над своим блокнотом, а потом спросил. «И кто же это все придумал?» Он обвел рукой мастерскую. «Да как вам сказать, все придумали?» «Все сразу. Так не бывает. Кому-то все-таки принадлежит идея. И есть у вас какой-то, так сказать, технический руководитель. Наверняка есть. И как все это вообще зародилось? Расскажите мне поподробнее». «Вот бы пришел сейчас Ленька, он бы уж все расписал как надо», — подумал про себя Олег. И Ленька сразу, словно угадав на расстоянии мысли Олега, появился в дверях. Вслед за ними пришли и Фима, и Лева, и Груздев, и тихая Таня. Приближался час открытия мастерской. На табличке, прибитой к дверям, было написано: «Прием заказов с 14 часов 30 минут до 7 часов вечера. Позже сдавайте заказы в окно Олегу Брянцеву, квартира номер 17, окно с улицы». «Вот он вам все и объяснит, лучше всех расскажет». Олег кивнул в сторону Леньки. Молодой человек подошел к Леньке и поздоровался. «Так ты, значит, руководил созданием этого, ну как бы получше назвать, самодеятельного комбината бытового обслуживания?» Тихая Таня насмешливо из-под лобья наблюдала за Ленькой. «Вот сейчас он выпалит. Я под моим руководством». Но Ленька подумал немного, почесал затылок и громко на всю мастерскую произнес. «Никто не руководил. Все вместе работали. А умеет больше всех нас вот тот белоголовый Олег Брянцев». «Я так почему-то и подумал», — улыбнулся молодой человек. «А вы, собственно говоря, кто будете?» — поинтересовался Ленька. «Корреспондент?» «Нет, почему же корреспондент? Я из райкома комсомола». «Из райкома?» В один миг ребята обступили молодого человека. «Да, из райкома. И пришел я к вам не просто из любопытства, а по важному делу. Хотим мы создать у вас во дворе пионерский клуб. Клуб дома номер 9/3. Как вы на это посмотрите?» «А зачем это нужно?» — развел руками Ленька. «У нас ведь есть БДПИШ». «Боевой домовой пионерский штаб», — перебил его молодой человек. «Откуда вы знаете?» — поразился Ленька. «Он все откуда-то знает», – тихо шепнул ему Олег. И громко вслух заявил. «В Бадапиш всего 4 человека входят, а в клубе будут все ребята, все пионеры нашего двора». «Это будет хорошо», – тихо поддержал Фима Трошин. И Таня тоже присоединилась. «В пионерском клубе все будут работать, а в Бадапише один Ленька распоряжается». «Значит, согласны, так и запишем». Молодой человек склонился над блокнотом. «А мы уж и руководителя хорошего вам подобрали, прямо с производства. Да вы его знаете лучше меня». «Мы знаем?» – удивился Ленька. «Еще как знаете, он же во всех ваших делах участвует и нам про вас много хорошего рассказывает». «Вася Кругляшкин!» – громко воскликнула тихая Таня. «Он самый. Хороший руководитель». «Еще бы!» – сразу поддержал Ленька. «Конечно, хороший. Он же в нашей квартире живет». В это время в мастерскую влетел Владик. «Идут, идут по двору домохозяйки с чайниками, кастрюлями, плитками, а одна даже старая корыта тащит. Сам видел, своими собственными глазами». «Почему? Что это они?» – удивилась Таня. «То не ходили, не ходили, а то вдруг...» «Это Калерия Гавриловна!» – торжественно провозгласил Ленька. «Новые щипцы сработали! Я же говорил!» Снова говорит седьмой этаж. «Ребята, ребята, послушайте!» – кричал Ленька, размахивая белым листом, по которому ровными узкими тропинками бежали убористые чернильные строчки. «Вот послушайте, какое мы получили письмо из квартиры номер 40. Подпись не очень разборчива, но это пишет какая-то женщина преклонного возраста». «Откуда ты знаешь?» – как всегда что-то мастеря спросил Олег. На этот раз он, вооружившись малярной кистью и по локоть, засучив рукава, красил деревянный стол верстак. «Откуда я знаю, что она старая?» – переспросил Ленька. «Очень просто. Из самой первой строчки. В этом доме я живу уже 45 лет. Молодая женщина не может столько жить. Слушайте, слушайте дальше. Сперва я снимала каморку без окон у мадам Жерри старшей. Потом в этой каморке кладовку устроили. Пришла революция, и мне дали большую светлую комнату. Мне еще много чего дали, и образование, и работу. Да все разве перечислишь? Мне всегда хотелось, чтобы дом наш перекрасили в другой цвет». «Это можно», – проговорил Олег, помахав в воздухе малярной кистью. «Нет, слушайте дальше», – призывал Ленька. «Значит так. Мне всегда хотелось, чтобы дом наш перекрасили в другой цвет. Ведь внутри, думала я, все изменилось. Совсем другая жизнь пошла. А снаружи дом все такой же, серый и мрачный. Мадам Жерри удрала за границу, но мне казалось, что в некоторых квартирах зловредная старуха нарочно оставила после себя разные отвратительные микробы – сплетни, склоки, лень, грубость. Правда, с каждым годом этих микробов становилось все меньше и меньше, но кое-где они еще копошились. И вдруг в нашем дворе зазвучал новый голос, молодой, задорный. «Внимание, внимание!» – говорит седьмой этаж. Седьмой этаж очень быстро проник на все этажи, заглянул на все квартиры. Он стал уничтожать вредных микробов, пригвождать их к столбу, к тому самому, что стоит у нас во дворе и на котором висит репродуктор. Появились юные спецкоры, которые стали проводить в квартирах очень полезную дезинфекцию. Сперва люди, зараженные микробами мадам Жерри, просто стали бояться сплетничать, ссориться, грубить. А потом и они почувствовали, что без всего этого стало еще лучше, еще радостней и спокойней жить в наших квартирах. Но молодой голос седьмого этажа не только боролся со старым, но все время предлагал что-то новое, интересное и доброе. И знаете что? Мне стало казаться, что вдруг изменился внешний вид нашего дома. Его не перекрасили, потому что гранитные глыбы красить нельзя. Но по вечерам Во всех окнах стали появляться лица жильцов. Приветливые, веселые. Все смотрят вниз и ждут, что расскажет сегодня молодой и задорный голос. И вот на днях этот голос стал читать отрывки из дневника бывшей домовладелицы мадам Жерри Старшей. Хорошо это было придумано на седьмом этаже. Пусть все, особенно молодые жильцы, послушают, как жили люди в нашем доме раньше, до революции. Еще больше станут ценить наш сегодняшний день. Ленька кончил читать письмо из 40-й квартиры. Он победно помахал им в воздухе. «Сегодня же надо огласить его по радио. Пусть все узнают». «Что узнают?» – перебил его Олег. «Как мы замечательно работаем. А у нас еще вовсе не все замечательно. И вообще, это нехорошо как-то получится. Вроде какую-то благодарность сами себе прочтем. Старая женщина расчувствовалась. Это приятно, конечно. А читать зачем же?» «Правильно», — поддержал его Фима. «Нескромно как-то получится». «Ну, как хотите», — махнул рукой Ленька. «Мое дело физкульт-минутки устраивать. Подумаешь, тоже нескромно. Не сами же мы это письмо сочинили». Тихая Таня в отличном настроении спрыгнула со стола и вовремя. Олег со своей кистью и краской уже добрался до того места, где она сидела. «Хватит спорить, пора начинать передачу», — громко воскликнула тихая Таня. «Включаю микрофон». И вновь ожил внизу на столбе серебристый репродуктор, похожий на колокол. «Внимание, внимание!» — говорит седьмой этаж. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.